Глава 30. Ажье проснулась от интенсивной тряски. Корабль бросала, дергала и крутила. Казалось, он вот-вот куда-нибудь врежется и разлетится на куски. С трудом разлепив глаза, она считала важнейшие показатели с приборной панели и постаралась вспомнить наставления Маурии. Дела обстояли плохо. Намного хуже, чем до сна. Согласно числам, хотя, конечно, Ажье могла и ошибаться с истолкованием пляшущих, хаотично сыплющихся цифр, схлопывающаяся оконечность тоннеля почти нагнала судно и ускоряла его все сильнее, словно лыжника, попавшего во фронт сжатого воздуха перед лавиной. Несчастного несет вперед, но лавина неизбежно настигнет его и поглотит. Судно уже было повреждено до крайности. Многие индикаторы и дисплеи погасли или показывали лишь шум. Одни стрелки ушли на край циферблата, другие тряслись точно в лихорадке, либо шарахались справа-влево, как на альтиметре пикирующего бомбардировщика. Дисплей автопилота со стороны Ажье показывал слепые пятна в текущих контурах силовых линий. Она представила, как стены тоннеля сдирают с корпуса датчики и механизмы коррекции курса, как за транспортом волочатся раскаленные, трещащие, плюющиеся искрами силовые кабели. Мигали сигнальные лампы, но зуммеры и сирены странным образом молчали. «Флойд», — проговорила она, с трудом шевеля пересохшим языком, — «сколько я пробыла в отключке?» «Пару часов», — ответил он. Его рука лежала на джойстике, и он делал едва заметное, но точное движение, поправляя курс. «Пару? Не больше?» «Больше. Ну, может быть, 6 или 12. Не знаю. Кажется, я потерял счет времени». Он посмотрел на Ажье. Ее лицо выражало смертельную усталость. «Малышка, ты как?» «Лучше», — ответила она, трогая рану. «Голова кружится, побаливает, но лучше. Наверное, Уэлл справился со воспалением и перекрыл кровотечение». «Значит ли это, что тебя хватит на все аттракционы в нашем парке?» «Должно хватить. Но по прибытии тебе понадобится врач». «Да, не беспокойся. Когда прилетим, обо мне сразу позаботятся». Транспорт мощно дернуло, ударило обо что-то, повело боком. Раздался жуткий хруст, будто ломались кости. Флойд скривился, потянул на себя джойстик. Аж я услышала частое стаккато маневровых движков. «Интересно, сколько топлива потратил Флойд, стараясь удержаться на курсе?» «Я проспала полсуток?» – недоверчиво спросила Верити. До нее не сразу дошел смысл его слов. «Может, немного больше. Но не переживай за меня. Время тут летит быстро». «Флойд, ты отлично справился. Честное слово, я поражена». Он посмотрел на нее с искренним, наивно беспомощным удивлением, словно никак не ожидал похвалы. «В самом деле?» «Да, неплохо для человека, которого в сущности нет. Надеюсь, наши усилия потрачены не зря». «Тебя еще тревожит? Что случится с нами на другом конце тоннеля?» «Мы выскочим гораздо раньше предусмотренного. Так поезд-экспресс на полном ходу влетает в буфер тупика. Причальные машины не справятся. Но ведь на том конце ждет толпа народу. Разве Скелсгард тебе не обещала?» «Да, но не знаю, как эти люди смогут помочь нам. Если бы предупредить их, но сейчас по тоннелю не передать сообщение. По крайней мере, в инструкции сказано, когда судно в червоточине, сигналу от него не пройти». «Так они вообще не узнают о нашем приближении?» «Возможно. У Скелсгард есть аппаратура, позволяющая видеть состояние тоннеля. Но непонятно, можно ли определить, что тоннель схлопывается. Маурия рассказывала об искажениях, которые перемещающееся судно гонит впереди себя. Приборы на том конце способны уловить эти искажения и определить, когда транспорт пройдет через портал. Думаю, это даст несколько минут на подготовку». Ажье поскребла корочку, образовавшуюся в уголке глаза. Со свойствами скорее геологическими, чем физиологическими, твердую и шершавую, как гранитный пласт. «Но нам это не поможет», — продолжала Ажье. «У них будет меньше, чем обычно, времени на реагирование, ведь мы прилетим очень скоро». «Но и можем хоть что-то сделать». «Да, помолиться о том, чтобы тоннель не разрушился быстрее, чем мы движемся. Пока еще есть шанс выбраться живыми. Ускоримся хоть чуть-чуть, и нам крышка. Если до этого дойдет, не могла бы ты не предупреждать меня? Моя трусливая душонка предпочла бы не знать». «Я бы тоже предпочла не знать», — вздохнула Ажье. «Хотя финал будет мгновенным и живописным. Надеюсь, это утешит тебя». Она снова считала данные. Можно сколько угодно обманывать себя насчет причин и обстоятельств, но факты таковы. Судно движется на 30% быстрее, чем при путешествии в другую сторону. Сейчас навигатор оценивает общее время путешествия всего в 23 часа. Из них 16 уже миновало. А судно и не думает замедляться. «Флойд, хочешь немного отдохнуть? Я могу вести». «В твоем состоянии? Извини, но я способен не клевать носом еще пару часов». «Поверь, чтобы довести эту лохань до дому, тебя одного не хватит». Флойд оценивающе посмотрел на Ажье, кивнул, выпустил джойстик и обмяк, едва откинувшись на спинку кресла, провалился в глубокий сон. Похоже, он просто дал телу разрешение заснуть, продержавшись многие часы ценой перенапряжения воли. Интересно, эта работа на траулере дает такую выносливость? Хороших снов. Конечно, если усталость не отняла способность видеть сны. Неплохо бы и Верити погрузиться в милосердный, беспробудный сон еще до того, как наступит жуткий финал. «Найди выход», — приказала себе Ажье, как будто это могло помочь. Следующие 4 часа показались ей самыми длинными в жизни. Верити не без опаски приняла последнюю таблетку Уэлл. И первый час ощущала пронзительную, слегка пугающую ясность сознания, словно ведут пальцем по мокрому краю тончайшего бокала и слышно все до последней высочайшей ноты. Рассудок казался хрупкой, ненадежной игрушкой, и Ажье сомневалась в правильности своих решений, хотя они и казались, на первый взгляд, совершенно неоспоримо справедливыми. Когда, наконец, болезненная ясность миновала, и Ажье снова потеряла способность концентрироваться дольше, чем на пару секунд, наступило облегчение. По крайней мере, она убедилась. Без Уэлл ее разум и в самом деле не может работать достаточно эффективно. Зато теперь можно учесть умственную вялость, внести поправку на нее в план действий. Хотя радоваться возможности учесть свою глупость – это уж точно признак безумия. Транспорт двигался в 1,5 раза быстрее нормы и продолжал ускоряться. Уже можно было прикинуть, с какой скоростью он прибудет на Фобос. Вдвое быстрее, чем нужно. Хотя и это недооценка. Ведь ускорение растет при усилении пульсации стен вблизи оконечности обрушивающегося тоннеля. Аппаратура в приемной капсуле не сумеет погасить такой импульс. Транспорт проломится через амортизатор, через стеклянный пузырь камеры и расплющится о покрытые пластиком скальные стены полости паре километров под поверхностью Фобоса. Тамошнему персоналу очень трудно будет уцелеть, не говоря уже про тех, кто прибудет в корабле. Да, финал ожидается живописный. Из-за высокой скорости судно уже пострадало. Сенсоры переднего обзора частично разрушились от столкновений. И даже в тех секторах, где приборы еще работали, их дальнодействия не хватало, и автопилот слишком поздно получал данные об изменениях микроструктуры стен. Складки и возмущения, с которыми на обычной скорости автопилот справился бы, дав нужную команду маневровым движкам, теперь обнаруживались на слишком малом расстоянии. Судно все равно пыталось уклоняться, избегать опасных препятствий, но оттого жгло топливо с пугающей быстротой. А более всего тяготило Ажье не превышение скорости и необходимость с ним справиться, ни перерасход топлива, ни прогры в Париже и ни пуля в плече. Рано или поздно придется все объяснить спутнику. За спиной закрывается тоннель, между Фобосом и Землей-2 больше нет киперсети. Вернуться домой сыщику невозможно. Даже если Ажье с Флойдом и сумеют пережить следующие несколько часов, она предпочитала не прикидывать, сколько осталось на это шансов. Он застрянет за много световых лет от дома. А главное, окажется за 300 лет от своего времени, в будущем считающим его даже не настоящим человеческим существом, но куклой, искусно сделанной, живой и дышащей копией человека, умершего в то время, когда у мира еще была надежда сойти с дороги, что вела к гибели. Причем копия человека столь обыкновенного, что он не оставил ни малейшего следа в истории. После 2 часов беспамятства Флойд пошевелился. Трудно сказать, что именно его разбудило. То ли усилившаяся тряска, то ли включившаяся сирена, сопровождаемая издевательски бесстрастным женским голосом, который с механическим равнодушием предупреждал, что транспорт неминуемо потеряет управление. «Что, и в самом деле так плохо?» – осведомился Флойд. «Нет, хуже. Гораздо хуже». Автопилот истратил почти все топливо. Оставшегося хватило бы на 10 минут, и то в лучшем случае. Чем быстрее полет, тем меньше проработают двигатели. А транспорт и не думал замедляться. По оценке Ажье, точка смыкания стен уже нагнала транспорт и по всем признакам ускоряла его с каждой минутой. Конечно, если бы знать о гиперсети столько, сколько Маурия, можно было бы объяснить, что происходит и как это связано с метрикой сворачивающейся квазичервоточины. Не то чтобы такое знание существенно помогло спасению, но все-таки, если не будет управления, разве мы не станем попросту биться о стены? Ну, я имею в виду немножко больше, чем сейчас. Ты прав, но система считает, что мы всего в часе от Фобоса. Или меньше, в зависимости от того, насколько ускоримся. Есть микроскопический шанс добраться в относительной целости. Обрати внимание на слово «микроскопический». Ну, коли так, я ничего не планирую на следующую неделю. Будет трясти, и гораздо хуже, чем до сих пор. А впереди небольшая проблема. Мы войдем в портал на скорости в 2,5 раза выше нормальной. Постой, давай-ка разбираться с проблемами по очереди. Как зовут эту твою подругу? Скелсгард? Да. Она производит впечатление специалиста. Думаю, Скелсгард придумает, как нам выпутаться из этой передряги, если продержимся до финала». «Бедный Флойд», — подумала Ажье. «Если бы ты знал, что происходит на самом деле. Конечно, будущее полно чудес, но возможность все испортить оно дает не менее чудесную». «Думаю, ты прав», — сказала она с напускным оптимизмом. «Уверена, она найдет выход». «Ого, вот это боевой дух». «Последнее предупреждение», — равнодушно произнес женский голос. «Коррекция курса прекратится через 10 секунд. 9, 8. Флойд, приготовься. Если у тебя есть талисманы и обереги, пора на них молиться». «Коррекция курса отключена», — объявил голос с абсурдной бодростью. Секунд на 20 полет стал обманчиво ровным, словно Ажье и Флойд неслись на санках в пустоту пропасти. Да это не так уже страшно», — успел сказать Флойд. Потом был удар. Трансфорт прочертил боком стену. Тряхнуло сильнее, чем когда-либо раньше. Жуткий скрежет. Из корпуса вырвало что-то большое, металлическое. Флойд схватил джойстик, пытаясь исправить курс, но как ни пытался, ничуть не изменил струящуюся по экрану картинку силовых линий. «Бесполезно», — произнесла Ажье со стоическим равнодушием, удивившим ее саму. «Полет уже неуправляемый». Чтобы подчеркнуть свои слова, она опустила бесполезный джойстик и сложила управление. «Расслабься и получай удовольствие». «Мы сдадимся так просто. А вдруг в баках еще осталось горючее?» «Флойд, это не кино про войну. Если датчик говорит, что горючего нет, его и в самом деле нет». После столкновения наступило затишье, пока транспорт летел к другой стенке. Ажье по-прежнему наблюдала сетку на экране и вереницу чисел. Но судно стал отклоняться от курса. Сейчас будет новый толчок. Ударило раньше ожидаемого. Словно высоковольтный разряд прошел по телу. Класснули зубы и прикусили язык. Ощутился вкус крови. По всей кабине замигали аварийные огни. Завыла уцелевшая сирена, другая залаяла на двух монотонных нотах. Еще один машинный голос, похоже записанный той же женщиной, объявил. «Внимание! Достигнуты пределы прочности для внешней оболочки. Высока вероятность разрушения корпуса». «Эй, мадемуазель, может, сообщите что-то, о чем мы еще не догадываемся?» – попросил Флойд. Аж я не знала, как отключить голосовое оповещение. Едва перестал голосить первый голос, второй деловито объявил, что радиационная изоляция экипажа на грани отказа. Затем транспорт ударился снова, отскочил, еще раз стукнулся, закрутился, вызвав приступ тошноты. После следующего удара вращение ускорилось. С каждым оборотом Ажье то выдергивала из кресла, то вдавливала в него. Заныла уже долго не ощущавшаяся рана на плече. Линии на дисплее плыли слишком быстро, обрабатывающий данные процессор, похоже, был сконфужен не меньше, чем Ажье. Хотя какая разница, нормально он работает или нет. Когда нет возможности управлять, полет вслепую почти благо. Металлически взвизнув, от корпуса оторвалось что-то еще. Внезапно заложило уши. В отсеке упало давление. Мы только что разгермети... Ажье не договорила. Воздух со свистом потек из кабины, дышать становилось труднее с каждой секундой. Сквозь застилаемые мутью глаза она видела ужас на лице Флойда. Того мотало из стороны в сторону. Попыталась дотянуться здоровой рукой. Трудно, словно придавила камнем, и приходится его отпихивать. Все же она добралась до полосатого желто-черного рычага сброса масок, проклиная технику. Маски должны были выпасть автоматически. Ажье прижала пластик к лицу, с наслаждением глотнула прохладный воздух, мгновенно взбодривший, возвративший силы. Она дала знак Флойду сделать так же, а потом нетерпеливо глядела, как он нащупывает маску, прикладывает к лицу. «Слышишь меня?» – спросила Ажье. «Да», – ответил он, помедлив, и голос казался слабым, далеким. «Утечка прекратилась. Думаю, давление воздуха понизилось на 2/3. Нам следует поддерживать...» Фразу оборвал новый удар. Кувыркающийся транспорт врезался в стену. Послышался скрежет. Значит, утрачены новые фрагменты корпуса. Большинство дисплеев уже погасло или показывало не пойми что. Ажье попыталась сосредоточиться на оценке времени прилета, но это время постоянно менялось на десятки минут. Автопилот пытался истолковать хаотичное кувыркание транспорта как линейное движение. Врезались еще раз. Позвоночник больно стиснуло. Затылок печатался в подголовник. Она отключилась на секунду. Рассудок приплыл назад сквозь кровавый туман. Все вокруг окрасилось в багровые тона. Казалось, руки где-то далеко, непослушные, бесполезные, присоединенные к телу лишь тончайшими нитями. Она что, спит? Нет, не может быть, это реальность. Но почему-то неминуемая гибель не слишком пугает. Да, не так уж это и плохо, терять сознание. Она посмотрела на Флойда. Его голова бессильно моталась из стороны в сторону в такт вращения судна. Рот открыт, будто восклицание ужаса или восторга. Глаза, узкие багровые щелки, из-под бинта на голове сочится кровь. Флойд отключился полностью. А транспорт все кувыркался, медленно умирая. Ажье постаралась как можно плотнее втиснуться в мягкую обивку кресла, вцепилась в подлокотники. Издалека, из другого помещения, донесся женский голос. «Внимание! Начинается вхождение в портал! Начинается вхождение в портал! Убедитесь, что все закреплено. Экипажу пристегнуться и приготовиться к сбросу скорости. Пренебрежение мерами предосторожности приведет...» «Заткнись, ради бога!» – буркнула Ажье и взмолилась о том, чтобы потерять сознание. Тряска и удары усилились до такой степени, что на пару секунд, вряд ли больше, показалось, что судно и его хрупкий человеческий груз неминуемо погибнут, разлетятся на кусочки. Корабль било, дергало, крутило и рвало. Долго, невыносимо. Но удары вдруг прекратились. Судно по-прежнему кувыркалось, но не меняя резко направления, а почти регулярно, периодически. Лишь изредка по корпусу что-то стучало, но не сильно. Полет стал обманчиво спокойным, словно транспорт опять сорвался с края пропасти и летел ничем не стесненный. А впереди подстерегала твердь, готовая убить. Но финального рокового столкновения так и не последовало. «Числа!» – пробормотала Ажье, с трудом шевеля окровавленным распухшим языком. Но числа ничего не сказали. Судно полностью ослепло, потеряло малейшую способность видеть окружающее. Ажье подумала, что единственное разумное объяснение – изменилась геометрия тоннеля. Наверное, схлопывание червоточины вызвало деформацию горловины, расширило тоннель, и теперь нужно больше времени, чтобы пролететь от одной стенки до другой. Ведь не было чудовищной перегрузки, сопровождающей торможение в приемной капсуле. И кувыркание не прекратилось. Транспорт не остановился, не попал в амортизирующий подвес. Казалось, тоннель расширился до невероятных пределов. Серьезных ударов не было уже две минуты, лишь стучало слегка по корпусу. Может, характер движения изменился так, что столкновение превратилось в скольжение? Или стены стали глаже, мягче, лучше поглощают энергию удара? Снова бухнуло, и послышался страннейший звук. Мелкая дробь, как стук дождя по стеклу. И ничего после. Флойд застонал и выдал. «Хоть бы эти слоны слезли с моей головы. Что с тобой? Помнишь что-нибудь?» «Помню, что мне нужно сменить профессию». Он с трудом поднял руки, борясь с центробежной силой, коснулся виска. «Мы уже умерли. Или есть другая причина, чтобы чувствовать себя покойником?» «Мы не умерли. И я не понимаю, почему. Уже несколько минут ни обо что не бьемся, хотя продолжаем кувыркаться». «Я заметил. У тебя есть версия?» Не приходит в голову ничего осмысленного. Она вдруг поняла. Стало очень тихо. Транспорт слегка поскрипывал, потрескивал, но не выли сирены, записанные голоса не оповещали о грядущей катастрофе. Можно подумать, судно летит свободно. «Ты понимаешь, что показывают цифры?» — спросил Флойд, прерывая ее раздумья. «Нет, транспорт не может сориентироваться. Показанное на экране имеет смысл лишь в том случае, если мы покинули портал. А это, конечно, нонсенс. А если убрать заслонки с окон, мы не увидим, где находимся?» «Если убрать заслонки, пока судно в тоннеле, будешь до конца жизни носить темные очки». «Всегда считал, что они мне к лицу. А можно сделать узкую щелочку, хоть что-то узнаем». Она не нашла причин для отказа. Как ни крути, Флойд прав. Они узнают что-то новое, пусть и бесполезное. Всегда нужно знать, где ты находишься. Это основная потребность человеческого разума. «Даже не знаю, откроется ли. Нас так потрепало. Ажье, ты все-таки попробуй». Она раскрыла пульт и нашла переключатель, управляющий заслонками. Потрогала его, и когда уже решила, что ничего не произойдет, что покоробленные заслонки заклинило намертво, полоса болезненно яркого света рассекла отсек надвое. Одна заслонка оказалась исправной. Ажье позволила ей приподняться на три пальца и зафиксировала. Пришлось сощуриться, прикрыть рукой глаза. После суток с лишним, проведенных в сумраке, свет казался ослепительным. Но он не походил на убийственный ультрафиолет тоннеля. Свет пропал и снова вспыхнул. «Он появляется периодично в зависимости от нашего вращения», — сказала Ажье, поразмыслив. «То есть источник света точечный, а не окружающий нас». «И о чем это говорит?» «О полном абсурде. Но не менее абсурдно и то, что мы еще живы». «Ты видишь что-нибудь узнаваемое?» — спросил Флойд, сидевший слишком далеко от окна. «Нет», — ответила она, открывая заслонку полностью. «Единственное, в чем пока можно быть уверенным, источник расположен в стороне от линии движения корабля». «Я отстегнусь, попробую рассмотреть». «Эй, солдат, полегче. Ты не в том состоянии, чтобы заниматься трюкачеством», — предупредил Флойд, уже пытаясь выпутаться из упряжи, тыча пальцами в пластик хитроумных застежек. «А ты в том?» Пряжки расстегнулись. Судно по-прежнему вращалось, но поскольку движение было ровным и происходило вокруг устойчивой оси, Флойд смог выбраться из кресла без особых затруднений. Затем уперся рукой в стену, второй взялся за край иллюминатора, держась ногой за ремни у основания кресла. «Осторожней», — предупредила Ажье, когда он прижался лицом к стеклу. «И что ты видишь?» «Где-то сбоку источник яркого света. Сейчас он вне поля зрения. Но есть еще кое-что». «Опиши». «Оно появляется при каждом обороте. Это...» Он запнулся, передвинулся, морщась от натуги. «Светлое пятно. Облако, а в нем яркие вспышки. И вокруг облака светлые точки. Некоторые двигаются, другие сверкают. Перед большим облаком темные крапины движутся в сторону от него». Она попыталась представить описываемую картину, но не сумела. «Это все, что ты видишь?» «Практически да». «Какого цвета облако?» Флойд посмотрел на нее обескураженно. «Не знаю. Честно говоря, я далеко не лучший консультант по цветам». «То есть ты дальтоник?» Несмотря на страх и боль, она рассмеялась. «Тебе не кажется, что смеяться над такими вещами невежливо?» «Флойд, я смеюсь не над тобой, а над нами обоими. Отличная парочка. Сыщик-дальтоник и шпионка, которая слон на ухо наступил». «Кстати, я хотел спросить...» Флойд оборвал фразу и удивленно сообщил. «Ажье, тебе это может не понравиться, но провалиться мне на этом месте, если яркая штуковина не уменьшается». Описываемое Флойдом не имело ни малейшего отношения к тому, о чем рассказывала Скелсгард. То есть с транспортом случилось что-то крайне странное и непредвиденное. И тут в рассудок Ажье закралось неприятное подозрение, словно назойливый зуд возник в области затылка. «Флойд, кажется, у меня появилась догадка. Там еще что-то есть, очень большое. Я вижу только край». «Сдается, мы проскользнули в другую ветку гиперсети. Скелсгард уверяла, что ни при каких обстоятельствах другие тоннели не могут пересекать наш. Но вдруг она ошиблась». Верити заставила себя успокоиться и заговорила ровнее. «Возможно, тоннели соединялись, и мы, отскакивая от стенок, случайно попали в другое ответвление или так сильно ударились, что проломились в соседний тоннель». «Ажье, ты меня слышишь?» Флойд глядел на нее, как на совершенно спятившую. «Я говорю, за окном что-то колоссальное». «И оно светится?» «Нет, не светится. Оно на другой стороне неба. И очень похоже на...» Ажье потянулась к пульту. «Вернись как в кресло. Я сейчас предамся безмятежным оптимизму». «Ты мне нравишься, ей-богу. Что затеяла?» «Проверю, не осталось ли малость огонька в маневровых движках». «Мы уже пытались», — напомнил Флойд, откидываясь на спинку кресла и затягивая ремни. Они сдохли прямо на глазах. «Но датчики могут показывать пустые баки и в том случае, когда давление на уровне погрешности». «Ты же говорила, это не кино про войну». «Я солгала. Разозлилась, вот и отвергла твое предположение. Да, тогда оно бы и не помогло нисколько». «Ну, конечно». Насупился он обиженно. «Извини, что сорвалась. Хочешь верь, хочешь нет, но в такие ситуации я попадаю не каждый день». «Считай, что извинил». «Мне всего-то нужна пара импульсов. Погасить вращение или хотя бы подправить курс, чтобы улучшился обзор. Или ухудшился. Нужно рискнуть». Она положила руку на джойстик, откинула предохранитель, постаралась представить, как именно вращается судно. Скелсгард ничего не сказала о способах компенсировать такое движение, но она и не предполагала, что дела полетят в тартарары столь дивным образом. Затем Ажье подумала, что продолжает валять дурака. Ну, увидит и что. Ведь из объяснений Флойда она не поняла ровно ничего. Верити вдавила кнопку. Вместо обычного стаката маневровых движков послышалось лишь глухое шипение, почти сразу и затихшее. Раньше, под вой сирены грохот ударов, Ажье ни за что не расслышала бы слабого шепотка гаснущих двигателей. Хватило ли импульса? Вроде ничего не изменилось. Нет, угол, под которым при каждом обороте падал свет в отсек, стал чуть другим. «Ладно, моя очередь смотреть», — заявила она. Затем Верити отстегнула ремни, с трудом сжимаясь от боли встала и приблизилась к иллюминатору. Транспорт по-прежнему кувыркался. Источник света выплыл из-за горизонта, заставив сощуриться и инстинктивно отвернуться. Белый, с легким оттенком желтизны диск пылал невыносимо ярко и очень походил на солнце. Затем в поле зрения вплыло описанное Флойдом облако. Надо отдать сыщику должное, описание было точным. Рубиново-красная туманность, словно увеличенная картинка с астрономического атласа, испещренная светящимися точками, алыми пятнами и темными полосами, будто пыльными дорожками. Прямо на глазах внутри облака вспыхнул и угас холодный розовый огонек. «Я не знаю, что это», — растерянно проговорила Верити. «Никогда раньше не видела». Тут за окном появилось кое-что еще. Пологая ржаво-оранжевая дуга, окаймленная бледной дымкой атмосферы. В отличие от облака, эта картина была знакома Ажье, определенно. Она даже различила белые пятнышки пришвартованных дирижаблей, блестящие ленты ирригационных каналов. Вот и колоссальное, о котором говорил Флойд. «Это Марс!» – воскликнула она, едва веря в собственные слова. «А источник света?» «Солнце! Мы вышли около Марса. Мы в Солнечной системе». «Но ты говорила, что никогда раньше не видела». Верити снова посмотрела на пестрящее вспышками облако. Как Флойд и говорил, оно уменьшалось прямо на глазах, хотя клубилось прежней интенсивностью и выбрасывало пыльные протуберанцы. А потом его разорвала вспышка, невообразимо яркая, даже ярче, чем сияние устья червоточины. Лавина света прошла сквозь багровую муть, как сквозь вираж, запылала на секунду вторым солнцем. Туманность угасла, скрылась, посветив напоследок закатно-багряным. Вернулась тьма, и облако сделалось полностью черным, без единого огонька. «А где Фобос?» – растерянно спросила Ажье.